У Павича же сюжет как музыка. Его надо переживать в каждую минуту чтения. Процесс разворачивания текста предусматривает сосредоточенное погружение в настоящее время, во время чтения. Стоит только на мгновение отвлечься, и мы неизбежно заблудимся в хоромах этой дремучей прозы. Личное время читателя включено во время романа. Читатель как автор, который и играет, и проживает положенные ролью часы на сцене, старея ровно настолько, сколько длится спектакль. Пока мы следим за каждым узором предложением, общая история теряется. За деревьями мы не видим леса. Мало того, дерево ведет нас не только вдаль, но и вверх. На него можно взобраться, чтобы взглянуть на открывающуюся панораму. Каждый элемент прозы Павича — саженец, причем бамбука уж больно быстро растет. В любом из его сравнений — замысловатая притча, в эпитете — намеченная сказка, в абзаце — свернувшийся фантастический рассказ. Все это гротескное изобилие срастается в одну массивную криптограмму. Печь из изразцов, каждый из которых одновременно и картинка, и часть живописного панно. Еще больше романы Павича похожи на архитектуру, готические соборы или мечети. Его книги можно обойти с разных сторон. Их можно бегло осмотреть, а можно сосредоточиться на какой-нибудь детали. Портал, химера, каменная резьба. Избыточное содержание тут так велико, что у зрителя и читателя еле хватает силы воображения держать в памяти картину целого. Тут-то автор и приходит на помощь, предлагая читателю кристаллическую решетку в форме словаря или кроссворда. Для писателя соблазн этих структур в том, что они позволяют вогнать материал в жесткие рамки, не выстраивая при этом линейного сюжета. Композиция здесь задана не автором, а чужой, существовавшей до него, формой. И чем она жестче, тем больше свободы у автора и его героев. Он строго соблюдает не им придуманное правило — следит, чтобы герои в нужных местах пересекались, зато в остальном он волен. Повествовательная логика, сюжетная необходимость, законы развития характера, психологическая достоверность и даже элементарная временная последовательность раньше-позже — всего этого у Павича нет. Он счастливо отделался от презумпции реализма, которая создает из книги иллюзию мирового порядка с началом, серединой и концом, и навязывает автору изрядно скомпрометированную роль всемогущего творца. Все это не мешает романам Павича демонстрировать связь с семейными сагами мыльной оперы. Бесконечно запутанный клубок родственников, людское тесто, которое автор месит прямо-таки со злорадным азартом. Семейная клетка разбухает во все стороны света, по всем направлениям. Герои плодятся, раздваиваются, повторяются, отражаются, превращая текст в генетическую шараду. Не просто добиться от этого генеалогического баньяна ответа на простые вопросы — кто кого родил, кто кого любил и кто кого убил. Нам трудно уследить за героями и уж тем более понять их, потому что их приключения разворачиваются не только в пространстве, но и во времени. Созданная Павичем литературная форма требует организации текста на другом, более сложном хронотопическом уровне, таком, который способен наделить временные координаты пространственными характеристиками. Герои тут могут жить во вторнике или в пятнице, никогда, а где. Павич, разделяя общую для 20 века страсть, ищет ответа, истины, порядка, гармонии, Бога, не в пространстве, а во времени, не на небе, земле или в преисподней, а во вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне. Конфликт хаоса с космосом. Затея Милорада Павича — включать в структуру текста семантически пустые элементы, например, клеточки кроссворда, связана с самой фундаментальной пропорцией искусства — соотношением шума и звука. Эволюция, чтобы не сказать прогресс, искусства ведет к тому, что художник отвоевывает все новые ареалы у шума, у неорганизованных, неупорядоченных колебаний среды, обнаруживая там неведомые раньше участки гармонии. Так появляется атональная музыка, или заумь, или экспрессивный абстракционизм, или театр абсурда, или концептуализм, или соцарт. Эстетизируя сырую реальность, искусство, как прореха на ткани бытия, расползается во все стороны. Однако чем шире становится спектр частот, воспринимаемых как нечто значащее, тем больше появляется сомнений в самом существовании гармонии,